Глава 38. Евгения. «Проснись, красотка!» — раздалась насмешливая где-то рядом, и я с трудом разлепила глаза. «Ох, вот это утречка!» «Где я?» — хрипло поинтересовалась у Алмазова, стоявшего у изголовья странной постели с балдахином. «В гостях у тетушки!» — бодро и весело хмыкнул он. В отличие от меня, Павел Демидович был уже в белоснежной рубашке и идеально отутюженных черных классических брюках. «Точно, мы ведь вчера уехали в дом к Эмме Алмазовой», — вспомнила я. А потом с подозрением уставилась на босса. «И почему это ты такой свежий и бодрый, а я не могу без стона пошевелиться?» «А это все потому, Женечка, что ты игнорируешь спортивную подготовку», — подмигнул мне босс. И, оросив свое лицо и шею каким-то весьма дорогим парфюмом, сел на край кровати. «Ладно, ты отсыпайся сегодня, я сам в офис съезжу. Посмотрю, что там наш Стасик вытворяет. Если захочешь поплескаться в бассейне, дед тебе покажет, где регулировать температуру. Генератор мы отключили, час назад починили электричество, но не везде. Кстати, садик сегодня тоже не работает из-за непогоды, так что можете с Малинкой развлекаться здесь». «Только, пожалуйста, у воды не спускай с нее глаз». «Это ты мне говоришь? А ничего, что я ее мать?» Я даже села на кровати. Так меня возмутило его последнее замечание. «Ты смотри, оперился». Села и тут же пожалела. Боль в мышцах накатила с новой силой. «О нет! Такое чувство, будто я в школе весь урок физкультуры бегала по кругу без остановки». Алмазов хмыкнул и ободряюще похлопал меня по бедру. «Не переживай, к вечеру это пройдет». «Так, я поехал». Он потянулся ко мне и с нежностью поцеловал меня в губы, припухшие от его поцелуев накануне. «Передавай привет Стасику!» Фыркнула я, кое-как перевернулась на живот и под смех босса сползла с высокой кровати. Надела халат и побрела в ванную комнату. «Да уж, с физподготовкой надо что-то делать». Из ванны меня выманил аромат свежеиспеченных блинчиков. Переодевшись в джинсы и футболку, которые захватила накануне из дома, я отправилась на поиски Малинки. Долго искать точку не пришлось. Ее веселый детский смех раздавался из кухни. Даже не пытаясь подавить улыбку, я заглянула на просторную кухню и застала там умилительную картину. Дед Демид в фартуке в крупный горох жарил у плиты блины, а Малинка, забравшись на кухонный стул, старательно поливала гору испеченных блинов вишневым джемом из пакета. «Вот ты где!» — обрадовалась я. «Мамочка, блинчики поданы!» — увидев меня, заулыбалась дочка. «Доброе утро, Женечка!» — дед хитро прищурился. «Кофе?» «От кофе я бы не отказалась. Сейчас будет». «Как прошло свидание?» Я вспыхнула. «Отлично оно прошло, даже не сомневайтесь». «А я и не сомневаюсь. Давненько я Павла таким счастливым не видел. Цветет и пахнет». Заулыбавшись, я подошла к кофемашине и подставила кружку для ароматного американо. Что говорить, я и сама давно уже не ощущала себя такой счастливой, а главное, внеплановый выходной перед Рождеством. Вернее, теперь у меня будет много выходных. Я ведь уволена. «Так, девочки», — отправляя в рот блин с джемом, обратился к нам дед. «Я сейчас отправляюсь в полицейский участок. Оставлю заявку на случай, если Эмма где-нибудь всплывет с неподобающим поведением в криминальной хронике Грузии. А вы уж тут не скучайте. Развлекайтесь на всю катушку». Я поднесла чашку с кофе к губам и с наслаждением вдохнула аромат свежих кофейных зерен. «Не сомневайтесь, мы обязательно проведем сегодняшний день в свое удовольствие», — пообещала ему.